Глава восьмая. Была некоторая ирония в том, чтобы и в этом мире стать военным. Видимо, война не хочет отпускать меня. Мне от нее никуда не деться, никуда не сбежать. Она достает меня и днем, и ночью. Горячие точки, в которых я побывал, прикипели ко мне, стали частью моей жизни. Так было в том мире, так есть в этом. Хотя нет, я не прав. Сейчас как раз наоборот. Я должен оставить карьеру военного и поступить в академию, чтобы возглавить род. Интересные вообще тут законы. Чтобы вступить в наследство, тут мало осиротеть. Нужно еще академию закончить и выпускной экзамен сдать. Егор Казимирович по-своему расценил мое молчание. «Да, вам придется оставить ваших друзей». «Дальше ваши пути разойдутся», — спокойно сказал он. Я быстро глянул на управляющего. По нему не было видно, сочувствует он мне или нет, но он говорил прямым текстом, и это было неплохо. Я всегда предпочитал, чтобы со мной разговаривали прямо. Терпеть не могу всякие хитрожопые дипломатические намеки. «Когда я должен отправиться в академию?» — спросил.